Самовыражение. Выражайте свою позицию со всей ясностью и силой. Самым продуктивным способом начать разговор является третья история. Следующий важный шаг заключается в том, чтобы выслушать историю человека с реальным желанием узнать, что он думает и чувствует, но на простом понимании дело редко заканчивается. Собеседник тоже должен услышать вашу историю. Вам нужно выразить себя. Отложите в сторону ораторские навыки. Умение выразить себя в неудобном разговоре не имеет ничего общего с тем, насколько велик ваш словарный запас, насколько вы красноречивы или сообразительны. Уинстон Черчилль и Мартин Лютер Кинг-младший были великими ораторами, но в неудобных разговорах их ораторские способности не особенно помогали. Уинстон Черчилль, британский государственный и политический деятель, премьер-министр Великобритании в 1940-м, 1945-м и 1951-1955 годах. Мартин Лютер Кинг-младший, американский баптистский проповедник, общественный деятель и активист, боролся за гражданские права афроамериканцев в США с 1954 года до своей смерти в 1968 году. В неудобном разговоре ваша главная задача не убедить, не произвести впечатление, не обмануть, не перехитрить, не обратить в свою веру и не расположить к себе другого человека. Ваша главная задача заключается в том, чтобы донести до слушателя, каково ваше мнение и почему вы так считаете, каковы ваши чувства и, возможно, кто вы есть. Самопознание и вера в важность того, чем вы хотите поделиться, продвинут вас значительно дальше, чем красноречие и остроумие. В первой подчасти мы рассмотрим вопрос о праве на самовыражение. Чтобы донести свои мысли до собеседника со всей возможной ясностью и убедительностью, вы должны сначала переговорить с самим собой. При этом вы должны по-настоящему верить, что ваши взгляды и чувства так же важны, как и чьи-либо еще, и что их действительно стоит высказать. Во второй подчасти мы поговорим о том, как понять, что вы хотите выразить и как лучше всего это сделать. Мы рассмотрим несколько распространенных, но существенных ошибок самовыражения, а также способы их избежать и правильно изложить свои мысли. Вы имеете право. Да, вы. Джон, студент второго курса юридического факультета, готовился ко встрече с уважаемым федеральным судьей, чтобы обсудить проблемы, связанные с его предстоящей стажировкой. Судья обладал репутацией человека вспыльчивого и склонного к спорам, и Джон боялся, что растеряется, едва войдет в кабинет судьи. Любимый профессор Джона решил дать ему несколько советов. «Всякий раз, когда мне становилось страшно, либо когда ко мне плохо относился человек, находящийся на более высоком положении, я вспоминал такую фразу: «Все мы, все равны в глазах Господа». Не больше, но и не меньше. Независимо от того, кем мы являемся, насколько высокими и могущественными мы себя воображаем, или насколько низкими и недостойными ощущаем себя, мы все заслуживаем уважительного и достойного отношения. Мои взгляды и чувства имеют такое же право на существование, такую же ценность и важность, как и ваши, не больше, но и не меньше. Для некоторых людей это совершенно очевидно. Для других это становится настоящим открытием. После того, как поэтесса и активистка Одри Лорд узнала, что у нее рак молочной железы, она задалась вопросами самовыражения и права на самовыражение. Одри Лорд, американская писательница и поэтесса, феминистка, активистка борьбы за гражданские права. Вот как она размышляла на эту тему в своей книге «Сестра-аутсайдер». «Я пришла к убеждению, что самые важные для меня вещи нужно произнести вслух, выразить в словесной форме, нужно ими поделиться, пускай меня в ответ ударят или неправильно поймут. Когда я убедительно и плотно осознала свою смертность, а также поняла, чего я желала и чего хотела от своей жизни, какой бы короткой она ни была, все мои приоритеты и упущения предстали передо мной в безжалостно ярком свете, и больше всего я сожалела о молчании. Рано или поздно я умру, независимо от того, высказалась ли я о чем-то или нет. Мое молчание меня не защитит. Ваше молчание не защитит вас. Работать и говорить, даже когда нас переполняет страх, можно научиться точно так же, как когда-то мы научились это делать в изможденном состоянии, ибо общество заставляет нас уважать страх больше, чем свои собственные потребности в самовыражении и самоопределении. И пока мы молча ждем, когда на нас снизойдет эта последняя роскошь бесстрашия, тяжесть молчания продолжит нас душить. Лорд видела существенные риски самовыражения, но она осознавала, что цена молчания еще выше. Признание своих прав поможет вам найти свой голос в любом разговоре и подарит мужество постоять за себя, даже когда вам будет страшно и когда у вас не останется сил. Остерегайтесь самосаботажа. Иногда мы оказываемся в ловушке между убежденностью в том, что должны постоять за себя, и скрытым чувством, будто мы не заслуживаем, чтобы нас услышали, что мы не имеем на это права. В такой ситуации наше подсознание может предложить коварное и в то же время иллюзорное решение. Мы пытаемся, но безуспешно, так что в итоге терпим поражение. Мы ждем удобного момента, чтобы высказаться, пока не кончится время разбираться со своими проблемами. Мы, как назло, забываем взять приготовленные материалы. Все наши аргументы, как по волшебству, исчезают из нашей головы, и вуаля! Все наши интересы удовлетворены. Мы довольны тем, что попытались, и втайне удовлетворены тем, что у нас не получилось. В этом и заключается искусство самосаботажа. Если этот трюк кажется вам знакомым, то вам, возможно, придется уделить больше внимания тем моментам, когда вас одолевают противоречивые чувства. Когда вы ощутите это еле уловимое, порой даже болезненное чувство, представьте себе огромный знак «стоп», который заставит вас остановиться. Прежде чем продолжить, проведите разговор о своей личности. Почему вам кажется, что вы не имеете права? Кому принадлежит тот голос из прошлого, что вы слышите в своей голове, который отговаривает вас каждый раз в самый неподходящий момент? Что вам нужно, чтобы почувствовать себя вправе высказаться? Неспособность выразить себя мешает вашим отношениям с людьми. Билеты на паром до острова Мартас-Виньярд, штат Массачусетс, выглядят так же, как и многие другие проездные билеты. Небольшой листок бумаги с перфорацией посередине, содержащий предупреждение о том, что он будет аннулирован, если от него оторвать корешок. В неудобных разговорах мы идем на тот же риск. Не имея возможности поделиться самым важным, мы отделяемся от других людей и разрушаем отношения. Большинство из нас на самом деле предпочитает быть рядом с человеком, который будет высказывать свое мнение. Анджела разорвала помолвку, потому что ее жених был слишком приятным. Он никогда не высказывал никаких предпочтений, никогда не спорил, никогда не повышал голоса, никогда ни о чем не просил. Хоть она и ценила его доброту, она чувствовала, что чего-то не хватает. Его самого. Если вам бывает одиноко или просто грустно, и вы не делитесь этим с близкими вам людьми, то вы лишаете их шанса узнать одну из сторон вашей личности. Вы предполагаете, что вас перестанут уважать и любить. Вами перестанут восхищаться, как прежде, узнав, что вы на самом деле думаете и как себя чувствуете. Однако трудно постоянно выставлять лишь эту очищенную версию самого себя. Зачастую, пытаясь скрыть часть своей личности, мы в конечном итоге скрываем всего себя, и таким образом мы начинаем выглядеть безжизненными и оторванными от реальности. Выражать себя бывает трудно и утомительно, но так мы даем отношениям шанс измениться и окрепнуть. Калли, коренная американка, не чувствовала особой близости со своими коллегами по школе для трудных подростков, Отчасти из-за того, что все они были белыми, она подозревала, что они никогда по-настоящему не поймут ее. И действительно, она частенько сталкивалась с равнодушием с их стороны. Но однажды Калли рискнула и поделилась несколькими историями. Она рассказала, как в детстве ее обзывали и дразнили, и как долгие годы ей хотелось стать нормальной. Эти откровения существенно изменили ее отношения с коллегами, которые стали относиться к ней с большим восхищением. Они, в свою очередь, сочли, что теперь обязаны поделиться своими историями о том, как им было неловко и как их обделяли вниманием. Если бы Калли не поделилась своей историей, то лишила бы своих коллег возможности опровергнуть стереотип, который она сама так долго лелеяла, что белые люди равнодушны по своей природе и не понимают друг друга. А еще она, вероятно, так и не предоставила бы им возможность понять ее и позаботиться о ней. Отношения укрепляются и развиваются, когда оба участника переживают свой и чужой опыт как нечто подлинное. Такие отношения одновременно более комфортны. Для того, чтобы быть самим собой, не требуются лишние усилия. И питательны для души. Мой начальник знает о некоторых моих недостатках, но по-прежнему думает, что со мной все нормально. Ощущаете за собой право, вдохновляетесь, но не взваливаете на себя обязанность. Вы имеете право на самовыражение. Если вы не верите в это до глубины души, вам придется над этим поработать. Но право не означает обязанность. Обязательство всегда выражать все, что приходит на ум, превращается в один из способов лишний раз себя поругать. Я должен был сказать о том, что думаю, но слишком испугался последствий. Я просто ничего не могу сделать как надо. Зачастую выразить себя бывает чрезвычайно трудно. Найти в себе мужество сделать это — процесс, который длится всю жизнь. Если вы практикуете это не так часто, как вам бы хотелось, то вам нужно поработать над этим навыком, а не наказывать себя за промахи. Говорите по существу дела. Первый шаг к самовыражению — найти в себе желание высказаться. Следующий шаг — выяснить, что именно вы хотите сказать. Начните с самого важного. Невозможно представить себе более удачный рассказ, чем тот, который начинается с описания всего, что есть у вас на душе. Как я считаю, настоящая проблема заключается в том, что вот что я чувствую, для меня важно другое. Делиться тем, что важно для вас, проявление здравого смысла. И все же этим советом мы часто пренебрегаем. Давайте рассмотрим историю Чарли, старшего из четырех братьев, который хочет улучшить отношения с младшим братом, 16-летним Гейджем. Гейдж страдает дислексией, что дается ему особенно трудно с учетом того факта, что все его старшие братья закончили среднюю школу и отучились в колледже по стипендии. Гейджу сложно даются уроки, он склонен к различным выходкам и все чаще обращается к выпивке в поисках утешения. Чарли хочет помочь с высоты своего опыта и дать пару советов. Тебе определенно не помешает вступить в дискуссионный клуб, его ведет просто потрясающий учитель, а еще это поможет тебе поступить в колледж. А еще он хочет сказать ему вот что. Знаешь, Гейдж, не переусердствуй с выпивкой, она правда до добра не доведет. Но все, что говорит Чарли, вызывает у Гейджа впечатление, будто его постоянно критикуют и пытаются защитить. В результате братья все больше отдаляются друг от друга. Когда мы спросили Чарли, почему эти отношения так важны для него, история приняла другой оборот. Чарли восхищается тем, как упорно Гейдж старается добиться успеха. Ему стыдно за то, как он обращался с Гейджем, когда они были чуть младше. И в конечном итоге оказывается, что Чарли глубоко нуждается в том, чтобы его считали хорошим братом, который любит и которого любят в ответ. Осознав это, Чарли заплакал. Когда Чарли наконец поделился своими мыслями с братом, Гейдж был потрясен. Чарли нуждался в нем. Чарли нуждался в помощи Гейджа, чтобы почувствовать себя хорошим братом. Это стало поворотным моментом в их отношениях. Гейдж смог бы уловить хотя бы тончайший намек на это в словах Чарли, только если бы был телепатом. Суть послания просто отсутствовала. Не было и намека на то, что речь идет об огромной глубине чувств. Вместо этого Гейдж слышал: «Ты неудачник, который нуждается в моей помощи и слишком глуп, чтобы попросить об этом». К сожалению, это слишком типичная ситуация для многих неудобных разговоров. Мы говорим наименее важное из того, что хотим сказать, порой повторяя себя снова и снова, и удивляемся, почему человек не понимает, что мы на самом деле думаем и чувствуем. Вступая в неудобный разговор, спросите себя, сказал ли я самое главное? Поделился ли я тем, что стоит на кону? Если нет, задайтесь вопросом «почему?» и подумайте, сможете ли вы найти в себе мужество попробовать. Скажите, что вы имеете в виду, не заставляйте собеседника гадать. Зачастую, вместо того, чтобы прямо сказать, что у нас на уме, мы встраиваем самые важные для нас вещи в подтекст разговора. Не полагайтесь на подтекст. Вспомните введение, в котором мы обсуждали дилемму, вступить в разговор или попытаться его избежать. Один из распространенных способов справиться с этой дилеммой — особенно если вы не уверены, что имеете право поднимать какую-либо тему, это общение через подтекст. Вы пытаетесь передать свое сообщение косвенно, с помощью шуток, вопросов, бесцеремонных комментариев или телодвижений. Обсуждение вопроса в завуалированной форме кажется самым удачным вариантом между избеганием и участием. Это способ одновременно сделать все и не сделать ничего. Проблема в том, что вы делаете все настолько же плохо, насколько вы не делаете ничего. В итоге, не проговаривая четко то, что вам хотелось сказать, вы сталкиваетесь со всеми теми проблемами, которых надеялись избежать, не поднимая вопрос. Представьте себе свой обычный субботний день с мужем. Вы валяетесь в кровати, хлопочете по дому, выгуливаете собаку или вместе бегаете по делам. Однако недавно он открыл для себя такую игру, как гольф, и начал проходить все 18 лунок каждое субботнее утро. Привычный субботний режим раньше не казался таким важным, он не напоминал свидание или что-то в этом роде. Однако теперь, когда он изменился, вы начали скучать по нему. Вы проводите не слишком много времени вдвоем в течение рабочей недели, и в результате все больше и больше ссоритесь из-за нового хобби. Можно было бы полностью избежать конфликтов, просто не произнося ни слова, хотя, как мы уже узнали, ваше недовольство, скорее всего, так или иначе просочилось бы наружу вопреки всему. Или вы можете попытаться обсудить этот вопрос издалека. «Дорогой, в эти выходные у нас будет очень много дел по дому». Или «Неужели гольф так важен для тебя, что ты играешь в него так часто?» Или «Дорогой, ты ужасно много играешь в гольф». Ни одна из этих реплик не передает того, что вы на самом деле имели в виду, а именно «Я хочу проводить с тобой больше времени». Давайте рассмотрим текст каждого утверждения и подтекст, который под ним скрывается. «Дорогой, в эти выходные у нас будет очень много дел по дому». Это предложение не соответствует действительности по нескольким причинам. Во-первых, в нем упоминается совсем не та тема. Работа по дому имеет отношение к обсуждаемому вопросу, но это не одно и то же, что совместное времяпрепровождение. Во-вторых, даже если бы речь шла о работе по дому, это утверждение воспринимается как истина. Ваш муж может ответить: «Дел ведь не так уж много, мы можем обсудить это, когда я вернусь». Неужели гольф так важен для тебя, что ты играешь в него так часто? Это классический пример утверждения, которое маскируется под вопрос. Очевидно, что смысл комментария передается в подтексте. Что менее очевидно, так это то, каким должен быть смысл. Ваш тон передает гнев или разочарование, но не ясно, что вызвало этот гнев и что ваш муж должен сделать дальше. Вы сердитесь, что ваш муж занимается бессмысленным спортом, а не делами, важными для общества или вашей семьи? Вы злитесь, что он не берет вас с собой? Вы злитесь, что вы не проводите достаточно времени вместе? Как он может догадаться? «Дорогой, ты ужасно много играешь в гольф». Это утверждение – мнение, поданное как факт. Вашему мужу остается только гадать. «Слишком много играю в гольф по сравнению с чем?» «Слишком много – это сколько?» «А сколько нужно играть в гольф, чтобы было достаточно?» «Даже если я и правда слишком много играю в гольф, что с того?» Конечно, даже если бы он знал ответы на эти вопросы, то все равно бы не понял, что хотела сказать его жена. Разрыв между фразами «ты слишком много играешь в гольф» и «я хочу проводить с тобой больше времени» слишком велик. Будет гораздо лучше, если вы разберетесь, о чем вы на самом деле думаете и что чувствуете, а затем прямо скажете: «Я хочу проводить с тобой больше времени», а утро субботы было одним из немногих случаев, когда нам это удавалось. «Из-за этого меня так раздражает твое увлечение гольфом». Иногда мы ловим себя на мечтах о том, чтобы нам не приходилось говорить о некоторых вещах напрямую. Вы хотите, чтобы собеседник заранее знал, что существует проблема и что-нибудь с ней сделал. Это вполне распространенная и понятная фантазия. Наш идеальный партнер или идеальный коллега должен уметь читать мысли и удовлетворять наши потребности без лишних вопросов. К сожалению, таких людей не существует. Со временем мы можем лучше узнать, как развивается ход мыслей человека и что он чувствует, однако нам никогда не стать идеальными. Разочарование в том, что кто-то не способен прочитать наши мысли, является частью нашего вклада в возникшую проблему. Избегайте намеков. С этим связан и способ коммуникации через подтекст, который зачастую несет за собой одни неприятности. Намеки, как их называет профессор Крис Аргирис из Гарвардской школы бизнеса. Намек — это когда вы пытаетесь смягчить сообщение, передавая его косвенно через подсказки и наводящие вопросы. Очень часто этот прием используется во время анализа результатов работы. Итак, что вы сделали, по вашему мнению? Вы действительно думаете, что сделали все, что смогли? У меня та же проблема, но, наверное, было бы немного лучше, если... Разве вы не согласны? Намеки передают три смысла. У меня есть мнение, это слишком неловко обсуждать напрямую, и я не собираюсь с вами откровенничать. Неудивительно, что подобные скрытые смыслы повышают агрессивность и желание защититься у обеих сторон, и в воображении слушателя практически всегда эти смыслы звучат хуже, чем на самом деле. Лучше всего сделать предмет разговора ясным и поддающимся обсуждению, прямо изложив свои мысли, а также честно указав, что вас интересует, не смотрит ли ваш собеседник на ситуацию как-то иначе, и если да, то в чем это проявляется? На основании имеющихся у меня данных я сделал вывод, что вы могли бы сделать больше. Однако вы больше осведомлены о произошедшем. Чем отличается ваш взгляд от моего? Затем, если вы не согласны, можете прямо спросить о том, как это можно проверить или согласовать, либо о способах справиться с различиями во взглядах. Не упрощайте свою историю. Используйте принцип «я это» и «я то». Мы все знаем, что для того, чтобы нас поняли, нужно выражаться максимально ясно и просто. Вполне справедливо, если уж на то пошло. Проблема заключается в следующем. То, что происходит в нашей голове, часто представляет собой мешанину из сложных мыслей, чувств, предположений и восприятий. Когда мы пытаемся быть проще, мы часто что-то упускаем. Представьте, что вы получили отчет от подчиненного, который оставил вас в замешательстве. Вы думаете, в этом отчете продемонстрирована невероятная креативность, но в то же время он настолько плохо составлен, что с ума можно сойти. Пытаясь выражаться как можно яснее, вы говорите: «Ваш отчет составлен настолько плохо, что с ума можно сойти», или того хуже: «Ваш отчет ужасен, он буквально сводит меня с ума». Вы можете избежать чрезмерного упрощения, используя принцип «я это и я то». Позиция «и» признает, что любой способ восприятия, любое чувство и предположение важно обсуждать. Это верно и в отношении чужого восприятия, и вашего собственного, и чужих чувств, и ваших. То же самое верно в отношении различных способов восприятия, чувств и предположений, которые происходят непосредственно внутри вас. И в данном случае соединяет два аспекта того, что вы думаете или чувствуете. Несмотря на всю присущую сложность, такая позиция одновременно ясна и точна. Высказывания, построенные по принципу «я это» и «я то», звучат примерно так. «Я действительно думаю, что вы умны и талантливы, и считаю, что вы недостаточно усердно используете свои навыки. Я ужасно сожалею, что вам пришлось пережить такие тяжелые времена, и в то же время я разочарован в вас. Я злюсь на себя за то, что не замечала, как вам было одиноко, и у меня тоже были проблемы в тот период. Я чувствую облегчение и счастье, что наконец-то развелась, это было правильное решение, и в то же время я иногда скучаю по нему. Принцип «я это» и «я то» также полезен для преодоления весьма распространенного препятствия к началу неудобного разговора, боязни быть неправильно понятым. Вы думаете, что ваша команда лучше всех справится с работой для нового клиента, но боитесь, что это прозвучит эгоистично, будто вы примкнули к этой группе лишь ради славы и премий. Если дело в страхе, поделитесь им вместе со своим аргументом. У меня есть мнение на этот счет, я хочу им поделиться, но должен сказать, что очень нервничаю по этому поводу, потому что боюсь прозвучать слишком эгоистично. Поэтому, если вы услышите в моих словах нечто не совсем хорошее, пожалуйста, дайте мне знать, и мы все обсудим. Вот другая ситуация. Меня переполняют чувства, которыми я хотел бы поделиться, и я беспокоюсь, что мне станет стыдно, если поначалу я не смогу выражаться ясно и без лишних эмоций. Я надеюсь, что если это случится, вы отнесетесь ко мне со всей терпеливостью и поддержите меня, пока я не смогу выразить свои мысли сжато и точно. Ясно опишите свою историю. Три рекомендации. Очевидно, что способы самовыражения имеют значение. То, как вы решите высказаться, определит, в частности, как на ваши слова отреагируют окружающие и как будет развиваться дальнейший разговор. Поэтому, решив поделиться чем-то важным, сделайте это так, чтобы максимально увеличить вероятность, что собеседник поймет вас и ответит продуктивно. Главный секрет успеха — ясность. Первое. Не представляйте свои выводы как истину. Некоторые аспекты неудобных разговоров будут даваться со скрипом даже тогда, когда вы научитесь мастерски общаться с людьми, когда вы будете откровенно признавать, что чувствуете себя уязвимым, сообщать плохие новости, узнавать неприятные подробности о том, как вас воспринимают окружающие. Но такую катастрофу, как представление своей истории в виде истины, вполне можно предотвратить, как и возникновение чувств, которые за этим последуют, негодование, желание защитить себя и поспорить. Эту ошибку очень просто совершить. Она основывается на ошибке мышления. Мы часто воспринимаем свои убеждения, мнения и суждения как факты. Если вы спорите о любимом фильме, блюде или спортсмене, выдавая свое суждение за истину, прекрасно. Но в неудобных разговорах это звучит неубедительно. Факты есть факты. Все остальное — это все остальное. И вы должны скрупулезно изучать различия. Если вы и ваш друг не согласны с тем, можно ли иной раз шлепнуть ребенка, вы только усугубите конфликт, если подадите свою точку зрения как истину. Шлепать детей абсолютно недопустимо. Это утверждение внесет лишнюю смуту, и ваш друг может услышать в этих словах обвинение или проявление высокомерия. Вместо того, чтобы дальше обсуждать этот вопрос, ваш друг может отреагировать следующим образом. «Кто ты такой, чтобы заявлять, что допустимо, а что нет?» Гораздо лучше сказать «Я считаю, что шлепать детей неправильно. Я прочел несколько книг, в которых говорится, что шлепать детей вредно. Меня шлепали в детстве, и мне грустно и страшно, когда я слышу, что детей до сих пор воспитывают таким образом, или даже так. Я не знаю, почему у меня сложилось такое мнение, но я абсолютно убежден, что шлепать детей неправильно. Каждый из этих вариантов четко различает, что вы считаете или чувствуете, а что представляют собой факты. Некоторые слова, как, например, «привлекательный», «уродливый», «хороший» и «плохой», несут в себе очевидные суждения. Но будьте осторожны с такими словами, как «не подходит», «должен» или «профессионал». Суждения, содержащиеся в этих словах, не так очевидны, но все же они могут спровоцировать вопрос: «Кто ты такой, чтобы говорить мне?» Если вы хотите отметить, что какое-либо действие неуместно, предварите свое суждение словами «Мое мнение таково». Еще лучше вообще избегать этих слов. Это не означает, что никакой истины не существует или что все мнения одинаково верны. Просто когда вы отличаете мнение от факта, вы даете себе возможность провести тщательную дискуссию, которая позволит лучше понять проблему и найти лучшее решение, а не пытаться себя защитить и бессмысленно спорить. Второе. Скажите, как вы пришли к таким выводам. Итак, первый шаг к ясности состоит в том, чтобы поделиться своими выводами и мнениями, выдавая их за свои выводы и мнения, а не за истину. Второй шаг заключается в том, чтобы рассказать, что лежит за вашими выводами, об имеющейся у вас информации и о том, как вы ее интерпретировали. Как мы узнали из части 2, зачастую мы просто обмениваемся своими выводами и так и не доходим до изучения того, откуда берутся эти взгляды. У вас есть информация о себе, к которой собеседник не имеет доступа. Такая информация может оказаться очень важной. Подумайте, можете ли вы ею поделиться. А еще у вас есть жизненный опыт, который влияет на ваши мысли и чувства. По мере того, как вы рассказываете эти истории, скелет ваших взглядов обрастает живой плотью. Вы с женой спорите, стоит ли отдавать вашу дочь Кэрол в частную школу. Супруга говорит вам: «Я действительно считаю, что лучше всего отдать ее в этом году. Она сейчас как раз в подходящем возрасте, и я уверена, что мы сможем найти деньги». В ответ вы говорите: «Я думаю, что она отлично себя чувствует и в государственной школе. Мне кажется, ей лучше остаться там». Если вы хотите, чтобы этот разговор к чему-то привел, вы оба должны поделиться тем, как вы пришли к этим выводам, какая именно информация находится у вас в голове, какой опыт из прошлого оказывает влияние на ваше мнение. Поделитесь своим собственным опытом обучения в частной школе, страхом, который вы испытывали первые несколько месяцев, чувством, что никогда не сможете приспособиться до конца, как вы чувствовали за собой вину из-за того, что ваши родители не смогли купить машину, потому что платили за ваше обучение в течение стольких лет. Расскажите эту историю со всей яркостью и подробностями, которые сможете вспомнить, обсуждая свои опасения по поводу такого решения. Все остальные ваши слова не будут иметь смысла, если ваша жена не знает о переживаниях, которые влияют на ваши чувства по этому вопросу. Третье. Не злоупотребляйте словами «всегда» и «никогда». Оставьте место для изменений. В пылу момента нетрудно сорваться и выразить разочарование через небольшое преувеличение. «Почему ты всегда критикуешь мою одежду? Ты никогда никого не благодаришь и не подбадриваешь. От тебя можно что-то услышать, только когда что-то идет не так». Слова «всегда» и «никогда» довольно хорошо передают разочарование, но у них есть два серьезных недостатка. Во-первых, очень редко случается так, что человек постоянно критикует других или что он хотя бы раз не сказал что-нибудь позитивное. За такими словами следует спор по поводу того, с какой частотой человек выполняет то или иное действие. «Неправда. Я сказал тебе несколько приятных слов в прошлом году, когда ты выиграла межофисный конкурс новых идей». Ответ, от которого ваше раздражение, скорее всего, только вырастет. «Всегда» и «никогда» снижают, а не повышают шанс, что другой человек изменит свое поведение. На самом деле эти слова предполагают, что меняться будет трудно или даже невозможно. Подразумевается вот что. «Да что с тобой не так, что ты вынужден критиковать мою одежду?» Или даже такое. «Ты явно не способен вести себя как нормальный человек». Лучший подход – действовать так, будто собеседник просто не осознает, какое влияние его действия оказывают на вас, как бы трудно в это ни было поверить, и, будучи хорошим человеком, он наверняка захочет изменить свое поведение, как только это осознает. Вы могли бы сказать что-то вроде этого. «Когда ты говоришь, что мой костюм напоминает тебе старые мятые занавески, мне становится обидно. Я воспринимаю твою критику относительно моей одежды как нападки на мое мнение, отчего я чувствую себя некомпетентной». Если у вас есть вариант того, что вы хотели бы услышать вместо этого, поделитесь им. «Я хотела бы почаще ощущать твою веру в меня. Было бы и правда здорово услышать даже нечто такое простое, как «Я думаю, что этот цвет очень хорошо на тебе смотрится». Все что угодно, лишь бы эти слова были позитивными. Главное — донести свои чувства до адресата таким образом, чтобы он придумал новые способы поведения, а не пришел к выводу, что он тупица, который ничего не может с этим поделать, вызывая лишь сожаление. Помогите собеседнику вас понять. Поставить себя на чужое место нелегко. Особенно трудно, когда проблема эмоционально заряжена, когда ваши взгляды восходят корнями в разные поколения, либо когда корпоративная культура вашего собеседника радикально отличается от вашей. Вам понадобится помощь, чтобы понять его. А ему понадобится помощь, чтобы понять вас. И только вы двое можете помочь друг другу. Если вас переполняет тревога, когда вы оставляете своих детей с няней, а ваш муж говорит, что вы должны просто научиться расслабляться, можете выразить свою тревогу словами, которые он сможет понять. Это чувство похоже на твой страх перед авиаперелетами. Ну, знаешь, это как в те моменты, когда я прошу тебя расслабиться во время взлета, но ты пропускаешь мои слова мимо ушей, а на самом деле тебе становится еще страшнее. Так и тут примерно то же самое. И признайте, что разные люди воспринимают информацию с разной скоростью и разными способами. Например, некоторые люди лучше всего обрабатывают визуальную информацию. При общении с ними можно использовать визуальные метафоры и ссылаться на картинки, или, если общение происходит в деловой обстановке, диаграммы. Некоторые люди предпочитают сначала охватить всю проблему, и они не смогут слушать ничего из того, что вы говорите, пока этого не произойдет. Другим нравится сначала вдаваться в детали. Обращайте внимание на эти различия. Попросите собеседника перефразировать ваши слова. Перефразирование слов собеседника помогает проверить, насколько хорошо вы его поняли, а ему позволяет понять, что вы его услышали. Можете попросить его сделать то же самое для вас. Позвольте мне проверить, насколько ясно я выражаюсь. Не могли бы вы просто воспроизвести то, что только что от меня услышали? Спросите, чем отличается его точка зрения и почему. Ясное объяснение своей истории – первый шаг к пониманию. Но не ждите мгновенного успеха. Чтобы понять по-настоящему, возможно, понадобится несколько раз пройтись вперед и назад. Если собеседник выглядит озадаченным или же вам кажется, что ваша история его не убедила, вместо того, чтобы стараться рассказать ее еще убедительнее или пытаться изложить ее как-то иначе, спросите, как он ее воспринимает. В частности, спросите, чем отличается его точка зрения. Весьма распространенное явление — спросить согласие. Возможно, потому что оно обнадеживает. В этом ведь есть смысл. Разве вы не согласны? Но полезнее будет спросить собеседника, что позволяет ему взглянуть на ситуацию под другим углом. Если вы просите согласия, люди неохотно станут делиться своими сомнениями и опасениями. Они не уверены, действительно ли вы хотите их слушать. Они говорят: «Да, полагаю, что так». Но вы не знаете, что они думают на самом деле. Да, в ограниченном, искаженном виде это похоже на вас. Если вы прямо спросите, чем их взгляд отличается от вашего, то с большей вероятностью получите истинную реакцию. Тогда вы сможете начать настоящий разговор. Секрет мощного самовыражения кроется в признании того, что вы сам себе хозяин. Вы эксперт в своих мыслях и чувствах, а также в причинах, по которым оказались здесь. Если вы так думаете или чувствуете, вы имеете полное право сказать об этом, и никто по закону не сможет вам противоречить. Вы только окажетесь в неприятностях, если попытаетесь что-то утверждать о том, в чем вы не являетесь полноправным авторитетом, в чужой правоте, намерениях, в том, что произошло. Говорите в полной мере, исходя из своего опыта, и ваши слова прозвучат ясно. Говорите за себя и обретете силу.